«А чего вы нас не позвали?» – удивился я, поставив тарелку на пенек. «Думали, что сами справимся. Врагов было не так много. Видимо, решили подобраться поближе в момент затишья. Но среди них было несколько сильных некромантов. Они и прикончили моих товарищей, я их знал много лет». Говоря это, Рузильтон взял из рук своего слуги бутылку вина и сам открыл ее. «Бывает, пожал я плечами, без потерь нынче никто не обойдется». Но едва я это произнес, как в лагере подняли тревогу. Все воины мигом повскакивали с мест и похватали свое оружие. «С северного фланга прорыв! Повторяю, с северного фланга прорыв!» — закричал с другого конца лагеря Григор. «Ну, началось, недолгим был перерыв». Вздохнув, я тоже поднялся с места. Взяв в руки арбалет и вытерев рот салфеткой, я зашагал в направлении северного фланга. И тут заметил в небе своего дятла, который несся прямо ко мне. Кракен не стал дожидаться его приближения, и сразу отрапортовал обо всем, что засек яйцеголовый. «КХМ, все складывается весьма интересно». Выслушав его, я взял Алисию под локоть и тихо сказал: «Мне нужно отлучиться на некоторое время, так что не теряйте меня». «Куда это ты собрался? Неужели в туалет так не вовремя тебе приспичило?» Она удивленно распахнула глаза. «Нет, я широко улыбнулся. Просто один враг давно меня дожидается. И, судя по всему, у него сил больше, чем у тех 12 убийц магов, вместе взятых. А я не люблю заставлять людей ждать», — подмигнул ей и направился в другую сторону. Глава 27. Глядя на растерзанный труп орданского мага, я усмехнулся про себя. Этот бедолага был силен, и орданцы возлагали на него большие надежды, что его навыки смогут меня одолеть, но он сплоховал. Не продержался даже больше получаса. Теперь его отрубленная голова достанется стервятникам. Однако, пока я возился с ним, обстановка вокруг ухудшилась. Враги усилили наступление на моих союзников, и это были еще не все их силы. КХМ, как бы не просчитаться. Вскочив на коня, я помчался разыскивать Квазика и нашел его на поле битвы. Он отстреливался из лука, успевая при этом переговариваться с гномом. Пригибаясь от летящих копий, я подскакал к нему и приказал: «Значит так, собирай всех наших и возвращайся в замок. Часть енотов тоже с собой забери. Но, Джон, сейчас не время для отступления». Он непонимающе на меня посмотрел. «Ведь сейчас самый разгар битвы. Мы тут сами справимся, а вот замку нужна защита», — пояснил ему. «Терпение у орданцев не бесконечное. Они могут напасть на наши владения, пока мы все силы сосредоточили здесь. Так что, исполняй указания, и связующий артефакт не потеряй. Сообщишь мне потом, как там обстановка». «Так ведь орданцы пока что все здесь», — вмешался Багги. «Поверь мне на слово, не все», — ухмыльнулся я. «Это такие крысы, у которых вечно полно идей для пакостей. Не забывай об этом». Оба напарника, после этих слов, больше не припирались, и принялись созывать всех гвардейцев к отъезду. «Не знаю, как остальные, но лично я не хочу, чтобы мой замок пустовал дольше, чем требуется. Если враги задумают напасть на владения аристократов, пока те пустуют, Савелий спасибо мне не скажет. Он и так думает, что, связавшись со мной, попал в самую гущу событий, и таким образом долго не протянет. Ха-ха, умереть ему точно не дам. Мои гвардейцы отлично сражались здесь. Пора подумать о безопасности людей в замке». Понаблюдав за тем, как мои люди уходят с поля боя, вместе с частью пушистиков, я вновь обнажил свой меч и отправился крошить орданские легионы. Со всех сторон доносился громогласный лязг мечей и злобные крики. Покрываясь потом и кровью, все воины уже бились на пределе возможностей. Война есть война. Удерживать свои позиции всегда сложно, но зато чертовски интересно. Мне уже и так надоела бездеятельная зима. Сейчас хоть оторвусь на славу. Прорубая себе путь через прорвавшихся неприятелей на одном из флангов, я заметил слева Алисию. Она, наплевав на всякую магию, голыми руками душила какого-то некроманта. Это было немного необычно. Редко встретишь магов в рукопашном бою. «Эй, крошка, что ты вытворяешь?» — усмехнувшись, окликнул ее. «Тебя контузило, и ты все свои заклинания забыла? Иди куда шел, Джон!» — выкрикнула злая девушка. «Этот гад сказал, что мое платье не следует моде, и что оно устаревшее. И потому ты решила придушить его голыми руками?» — переспросил я. «Я же сказала, иди куда шел, иначе тоже огребешь». Добавив усилий, она свернула шею своему противнику. «Никто не смеет говорить мне, что я не слежу за модой». Тяжело дыша, она пнула труп ногой. «Очуметь можно, Какого-то черта некромант с ней заговорил про платье, и прямо на поле сражения. Черт знает, что здесь творится. Я раньше даже не догадывался, что Алисию подобные фразы могут привести в ярость. Надо взять себе на заметку. Никогда не говорить с аристократками про их одежду. А то мало ли, что у них в голове творится. Свирепая женщина, однако, подметил мысленно Кракен в этот момент. Пусть она ночью лучше спит отдельно. Ну, как же отдельно, сказал я ему. Мне как раз такие буйные и нравятся. Никогда не знаешь, чего от них ожидать. Учти, когда она захочет придушить тебя ночью из-за того, что ты ей обновку не купил, я тебя предупреждать не стану, подколол он меня. А Кракен, как я погляжу, тоже совсем не умеет успокаивать людей. Ну точно как я, тоже только все усугубляет. Ладно, дикий нрав Алисии теперь точно не самая главная проблема. Замахнувшись мечом, я наотмашь рубанул по широкоплечему орданцу, который напал на одного моего знакомого графа. Орданец, с глубокой раной на шее, завалился спиной на землю. Граф же, приложив руку к своей рассеченной брови, крикнул мне несколько слов благодарности. Но я его особо дальше не слушал. На меня уже накинулось два воина. Выпустив щупальца, я порубил одного из них на куски и ушел в сторону от удара второго. Этот подонок прицепился ко мне, словно хлопья овсянки к зубам, так просто от него не отделаешься. Я уже стал биться с остальными врагами, а этот пес плешивый, то и дело старался из-под тишка проткнуть меня копьем. «Ты мне надоел», — крикнул ему и резко удлинил щупальце. Мне удалось дотянуться до его руки, и она вместе с копьем, зажатым в ладони, грохнулась на землю. С отрубленной рукой он уже был не таким прытким. «Мразь, ты ответишь за это», — заверещал он, хватаясь за свою культю. Я уже собрался его добить, но в этот момент на большой скорости его затоптал Рузельтон, пронесшийся мимо на коне. «Эй, Рузельтон, какого черта ты моих противников себе присваиваешь?» — прокричал ему вслед, развернулся и врезал кулаком по челюсти очередного врага. «Извини, на нем не написано было, что он твой противник», — прокричал он в ответ. «Тут их всем хватит. Ладно, в чем-то он прав. Нас действительно ждет долгая битва. О передышке можно пока только мечтать». Свернув голову щупальцем следующему орданцу, я свистнул и позвал к себе своего коня. Вскочив в седло, направил жеребца в большую толпу сражающихся, где уже образовалась настоящая свалка из тел. Нельзя было и шага ступить, чтобы не наткнуться на трупы. И куда только Алисия смотрит, поднимала бы лучше мертвых, а не занималась выяснениями отношений с некромантами. Но едва я вспомнил про нее, как до моих ушей донесся хищный рев. Оглянувшись назад, я увидел ее, восседающей на живом троне из мертвяков. Девушка создала что-то наподобие мощного некротического костюма. Мертвецы переплелись в одного крупного голема, на котором она и восседала. Подлокотниками ей служили руки этих мертвецов. В руках Алисия держала окровавленный череп, глазницы которого светились зеленым пламенем. Кажется, она догадалась сконцентрировать в этом черепе всю энергию для управления мертвецами, и благодаря этому, ей будет легче управлять большим количеством мертвых. «Быстрее работай, Алисия, быстрее!» — крикнул ей. «Не кричи мне под руку!» — ответила она и направила череп на трупы. Погибшие тут же стали подниматься на ноги, скались и завывая идти в бой против орданцев. Получалось совсем неплохо. Прикрываясь щупальцами от града стрел, я принялся разбрасывать склянки с туманным зельем. Теперь, став невидимкой для глаз врага, а уже не мишенью, я принялся рубить клинком и щупальцами головы орданцев. Мои союзники, не видя ничего в тумане, удивлялись тому, что противники больше не бросались на них. «Уходите на другой фланг», — обратился я к аристократам и их гвардейцам. «Здесь я сам с ними разберусь». «Джон, это опять твои трюки?» — удивился один из баронов. «Не трюки, а тактика», — улыбнулся я и прикончил еще парочку мечников. Аристократы, убедившись, что им здесь больше ничего не достанется, стали перегруппировываться на другой фланг. Я долго еще сражался в тумане, а вся трава вокруг меня уже была устлана останками врагов, пока не наткнулся на надменного капитана одного из орданских отрядов. «О, знаменитый Джон Кракен!» — прорычал он. «Что, кишка тонка, используешь укрытие в тумане?» С беззаботным выражением лица я выехал из тумана ему навстречу. Капитан стоял совершенно один и перекидывал меч из руки в руку. «Извини, не могу сказать о тебе того же», — ответил ему. «Впервые вижу твою морду, но может тебе удастся меня удивить?» Вытянув вперед щупальца, Я подстегнул коня и помчался прямо на него, но в этот миг, из укрытий в земле, с обоих сторон от меня, выскочило несколько десятков орданских воинов. У них были активированы отличные маскирующие артефакты, и разглядеть их, когда они лежали в траве, было невозможно даже самому опытному охотнику. Они молниеносно накинули петли на каждое из моих щупалец, свалив меня с коня на землю. Для приличия я немного подергался, словно стараясь вырваться, но враги довольно быстро скрутили мне руки и ноги. «Что, моллюск проклятый, уже не так уверен в себе? Ха-ха!» — рассмеялся капитан, приближаясь ко мне поближе. «А ведь он даже не догадывается, что я знал заранее об этих замаскированных противниках. Возможно, охотник или какой-нибудь опытный ищейка мог бы их и не заметить, но зрение Кракена никогда не подводило. Мне сразу была видна их аура жизни. Так что, эту игру вел я, хотя капитану, наверное, так и не казалось. Конечно же, я позволил себя связать, иначе у них бы ничего не вышло. Можешь молить о пощаде, Кракен», и при этом капитан пнул меня ногой в бок. «Тогда мы убьем тебя быстро. Знаете, я тоже думал убить вас быстро, но теперь передумал». Зловеще посмотрел на него, и мои щупальца разом прожгли все путы. Освободившись, я отшвырнул орданцев от себя и высвободил руки и ноги. Вскочив на ноги и обведя взглядом опешивших врагов, я вытащил склянки с кислотой и разбросал их вокруг себя. Глупцы даже не успели отскочить из радиуса поражения, и теперь на их лицах слазит кожа, и очень скоро станут видны мозги, если они у них вообще есть. Повезло только капитану, которого я откинул дальше всех. Он стал заикаться от увиденного, и ничего толком не смог выговорить. Я уверенным шагом двинулся к нему. Капитан двумя руками вцепился в меч, а его ноги затряслись в боевой стойке. «Смотрю, ты дрожишь от страха», — бросил я ему и парировал его удар мечом. Наши клинки лязгнули пару раз, и я схватил его щупальцем за ногу, повалив на землю. Это была как раз та самая нога, которой он меня пнул. Можно было бы ее отрубить, но тогда я не увижу, как он будет бегать и весело светить огнем. Не давая ему подняться, я несколько раз зарядил ему кулаком в лицо и вылил на него воспламеняемую смесь из склянки. Достаточно было выпустить магией одну искру, как капитан ярко вспыхнул. Одежда и волосы на нем загорелись, и это пламя невозможно было потушить, ему бы понадобилось много воды, которой здесь нет. Я не стал досматривать, как он умрет, мне и так было ясно, что ему не спастись. Сняв с плеча арбалет, я продолжил отстреливать орданцев, сражающихся вдали против мальзаирцев. Выстреливая болты, один за другим, я приблизился к ним и вступил в ближний бой. Мои союзники, однако, не были этому рады, слишком много брызг крови я поднимал, орудуя щупальцами. Битва затянулась на несколько часов, и я уже порядком вымотался. Но все же, с отрядом орданцев мы почти покончили. Занося меч над головой очередного врага, я услышал, как меня окликнул Григор, прискакавший ко мне. Его доспехи были помяты, а лицо покрыто грязью. «Джон, срочно в штаб!» — махнул он рукой. «Есть новости!» Отрубив орданцу голову, я направился следом за Григором. В седле, на скаку, я напился воды и немного отдышался. Подъехав к полевому штабу, я устало спрыгнул на землю. «Григор, может, скажешь, в чем дело?» — спросил я, направляясь в шатер. «Сейчас Флавий все объяснит», — ответил главный стражник с крайне серьезным лицом. «Значит, точно что-то случилось с Мальзаиром». Войдя внутрь, я сел на стул и вопросительно посмотрел на бледного бургомистра. «У нас серьезные проблемы», — начал Флавий. «Эти подонки натравили на Мальзаир горгулий, но в городе оставляли магов для прикрытия, да и стражников тоже». Я потер ладонью лоб. «Да, но это еще не самое страшное. По данным нашей разведки, инфернианцы на кораблях направляются в порт Мальзаира», — добавил бургомистр. «Орданцы решили атаковать наименее защищенные позиции. В городе достаточно баллист и катапульт, которые изготовили гномы. Стражники смогут какое-то время продержаться. Но вопрос в том, насколько долго», — вмешался Григор. «Один момент», — попросил я минуту и активировал связующий артефакт. «Мне нужно было узнать, как обстоят дела в моем замке». Квазик ответил не сразу, видимо, у них там тоже было уже жарко. «Слушаю». Запыхавшись, выдавил он, спустя 10 минут. «Как обстановка в замке?» — спросил я. «У нас тут горгулий до чертиков, Джон. Ты правильно сделал, что послал нас назад. Иначе замку пришла бы крышка», — отрапортовал он. «Вы справитесь, а у нас есть выбор», — усмехнулся Квазик. «Ладно, Джон, мне надо идти. Горгульи сами себя не убьют, но за нас особо не волнуйся, мы с подобным уже имели дело. Я не за вас беспокоюсь, а за запасы в погребах дорогого вина. Смотрите, чтобы горгульи мне их не разбомбили, а то шкуру с вас спущу», — подколол его. «Какой ты добрый, Джон, однако», — хмыкнул он в ответ, — «но за запасы вина я не ручаюсь, вот отобьем горгульи, и мы с гномом продегустируем его. Ах ты, жук, но договорить я не успел». Квазик отрубил связь. Все это время Флавия и Григор с любопытством на меня смотрели. «Джон, надеюсь, ты сейчас не уедешь с фронта? Нам надо срочно придумать план по ослаблению врага», — вырвалось у бургомистра. Я вздохнул и помолчал минуту, продумывая, что делать дальше. «Нет смысла ехать в свой замок. Там мои люди справятся сами, им я доверяю. А вот, что касается Мальзаира, как бы плохо это ни звучало, но мы пока не можем отправиться туда на подмогу. Здесь требуется много сил для сдерживания натиска врагов. У меня есть только один вариант, безумный вариант, но что поделаешь. Как известно, рыба гниет с головы. Это, хотя бы, даст нам шанс спасти город. Все решения принимает руководство, а без него орданцы замешкаются. Мне нужно добраться до короля Ордана. Он сам приехал в наш регион и обосновался в большом военном лагере, вместе со своей свитой. Дятлы давно доложили мне информацию о нем. Правда, я не рассчитывал, что так скоро придется столкнуться с ним лично. Я уже собирался поделиться своими мыслями с Флавием и Григором, когда в шатер ворвалась Алисия. Она выглядела измотанной до предела и, не сказав ни слова, схватила кружку с водой. Напившись, она глубоко вздохнула и произнесла только одно слово: «Жуть», прежде чем снова вылетела наружу, как стрела. «Значит так, я все-таки отлучусь», — объявил я, как только она ушла. «Вы пока держите позиции здесь, и следите за Алисией, чтобы она не перетрудилась. Она может забыть про отдых и свалиться без сил, а некромантка нам сейчас очень нужна. Благодаря своим мощным силам, она всем значительно помогает». «Погоди, Джон, но куда ты собрался?» — встревоженно спросил Флавий, всплеснув руками. «Как говорится в некоторых книгах этих мест, я отправляюсь прямо в ад», — загадочно ответил я, и мои глаза сверкнули решимостью. Временем позже, рассматривая главный военный лагерь орданцев из-за густых кустов, я не сомневался, где именно находится их король. Вон тот большой шатер, и с дорогой материи в центре, с развивающимся орданским флагом, явно предназначен для обычных рядовых солдат. А вот правитель, скорее всего, располагается в одной из обычных палаток поблизости. Во время военных походов люди нередко применяют подобную стратегию, и это разумно. Короли облачаются на войне в одежду простолюдинов и не спят в своих богатых покоях, чтобы не быть легкой мишенью для врагов. Такой обманный маневр помогает обезопасить их. Моя цель – добраться до правителя Ордана, Рахана этого, или как там его зовут. Но задача не из простых. Я мог бы привести с собой воинов и енотов, но это слишком опасно для них. Королевских особ охраняют лучшие легионеры и сильные маги. Поэтому разбираться с этим придется самому. Надо действовать стремительно и четко. Если не успею, то короля могут вывести в безопасное место. В случае нападения сработает стандартный протокол по его защите. Можно, конечно, попытаться прорваться с боем, но это глупо. Чем позже меня рассекретит, тем лучше для меня. В лагере 3 уровня защиты. По периметру бродят воины в дозоре, на втором уровне, ближе к центру, располагаются легионеры, а уже внутри самого лагеря, стоят в дозоре некроманты высоких рангов. Дождавшись своего информатора, я принялся расспрашивать его через Кракена. Удалось выяснить местоположение Рахана? Да, в одну палатку, которая ближе к центру справа, только что понесли блюда на золотых подносах, ответил он. Как я и думал, палатка выглядит просто, но обычных воинов не кормит с золотых подносов. Просчитались они со своей конспирацией. Я прищурился и заметил, как из той самой палатки вышла красивая девушка в изящном платье. Понятно, король развлекается здесь, пока его люди на фронте жертвуют своими жизнями. Неподалеку от меня раздался свист. Один из воинов, маршируя в дозоре, насвистывал с беззаботным видом, себе под нос какой-то мотивчик. Это был мой шанс. Прицелившись, я выпустил в него дротик с парализующим зельем, и бедолага сразу рухнул в траву. Вытянув щупальце, я подхватил его за ногу и подтащил к себе. Жаль, что он ниже ростом, и его одежда не совсем мне по размеру, но делать нечего. Стянув с него вещи, я принялся облачаться в них. Штаны были чуть длиннее колена, но сапоги с высокими голенищами скроют это. Втиснувшись в одежду рядового, я свернул ему шею и направился вперед, насвистывая себе под нос какую-то мелодию. Я спокойно прошел мимо остальных воинов, которые приняли меня за одного из своих. Ну еще бы, им ведь даже в голову не придет, что кто-то осмелится в одиночку пробраться в главный военный лагерь. Преодолев таким образом наружную защиту из воинов, я приблизился к первым рядам палаток. Здесь уже все будет посложнее. Один из легионеров в серебряном шлеме пристально осмотрел меня с ног до головы. «Стой, ты куда собрался?» «Пересменка еще не начиналась», — обратился он ко мне. «Извините, но меня по нужде приспичило». Затоптался я на месте. «Я хотел бы салфеток захватить из своей палатки». «Лопухом в лесу подотрешься», — засмеялся в ответ легионер. «Но на лопухах могут быть клещи», — сказал я первое, что пришло в голову. «Ты что, из брезгливых?» — хмыкнул он. «Я сказал, проваливай, иначе прикажу выпороть тебя плетьми». Я подошел к нему поближе и, оглядевшись по сторонам, незаметно воткнул ему в запястье парализующий дротик. Ноги легионера тут же подкосились, и я подхватил его подмышки. В нескольких метрах от нас промаршировали другие легионеры, и я сделал вид, что говорю с ним и обнимаюсь, словно мы дальние родственники. «Да ладно, а как там кузина Мэри поживает?» — радостно воскликнул я вслух. «Тысячу лет ее не видел, но может съезжу еще в те края. Похоже, пока все идет по плану. На нас никто особо не обратил внимания. Но что мне теперь делать с этим парализованным олухом? Благо, трава была высокая, а дед специально для меня разработал одно отличное зельце». Быстро бросив легионера на землю, я добил его ядовитым дротиком и, открыв склянку, капнул на него пару капель. Биологическая плоть тут же растворилась, не оставив даже костей. «Вот это я понимаю, вещь. Остались лежать только доспехи и шлем». Подхватив их в руки, я пошел дальше. Войдя в лагерь, меня остановили некроманты. «Тебе что надо?» — спросил меня один из них, самый хмурый. «Да меня легионер знакомый попросил отнести доспехи к нему в палатку и принести ему другие. Сказал, что эти шибко ему труд», — улыбнулся я во все зубы. «Пароль сначала назови», — потребовал некромант. «Пароль? Вот это совсем не кстати. Пирожки», — выпалил я. «Что?» — переспросил некромант. «Пирожки — это пароль», — пояснил я ему. «Не знаю, может получится. Мне кажется, пирожки все любят». «Какие, к черту, пирожки?» — оскалился темный маг. «Ты думаешь, это смешно? За неверный пароль — расстрел». «Да, ну тогда получай по морде». Я огрел его шлемом по голове и выпустил щупальце, прикончив второго некроманта, стоявшего рядом. Такое сложно было не заметить со стороны. Теперь придется импровизировать по полной. Некроманты, заметив, как я прикончил их товарищей, сразу подняли тревогу. Орданцы со всех сторон ринулись ко мне. Не теряя времени, я достал из хранилища кольца-бочонок со взрывной смесью и швырнул его в толпу. Сотня врагов тут же превратилась в кровавое месиво. Я со всех ног бросился вперед, не спуская глаз с палатки короля. До нее было не так далеко, но эти несколько десятков метров сейчас превратятся в настоящее испытание. Тысячи некромантов и легионеров, как саранча, стали напирать со всех сторон, на бегу разбрасывая склянки с туманными и сонными зельями, уже даже не особо прицеливаясь, выпускаю болт за болтом из арбалета. И тут я заметил, как личная стража Рахана врывается в палатку. Вот дерьмо. Сейчас закинут его в бронированную карету и увезут. Нет, только не в мою смену. Схватив склянку со взрывным зельем, я швырнул ее щупальцем прямо в палатку. Опаленные ошметки ткани взмыли в воздух, а обожженных стражников раскидало по траве. Но я знаю, что король жив. У таких персон, как он, всегда при себе самые лучшие защитные артефакты. Подобные артефакты могут защитить от взрыва почти любой мощности. Такие вещи им делают под заказ лучшие мастера мира. Однако, так как стража его погибла, это все же замедлит отъезд Рахана. Как я и предполагал, король в золотых доспехах, без единой царапины, появился снаружи. К нему тут же подбежали несколько темных магов, чтобы прикрывать его, а слуги побежали за каретой, чтобы подвести ее к нему поближе. В мою сторону летели копья, стрелы, артефактные вспышки и заклинания. Кракен, кажется, еще никогда не отражал столько атак сразу. Щупальца работали на пределе своих возможностей, их движения были невозможно уловить обычным человеческим глазом. Я бы даже сказал, что они двигались почти со скоростью света. но на все это уходит много энергии. Обычно я не сильно замечаю ее утечку, но теперь ощущаю всем своим телом. Пока я защищался щупальцами сзади и по бокам, мне приходилось также уворачиваться от магических атак спереди. Кувырки и перекаты приходилось делать постоянно. Очередной некроманский режущий диск пронесся рядом с моей щекой. К тому же, подняли целую тьму зомби. Огромной толпой они выбежали вперед, перекрыв мне путь к королю. В этой суматохе я даже не сразу заметил дятла в небе. Почему он сейчас здесь? Что такое стряслось? Кракен быстро доложил сообщение от яйцеголового. Его послала Алисия. Она спрашивает, поел ли ты, и почему тебя так долго нет. Она что, издевается? Ведь Григор должен был объяснить ей, где я. Передай ей, что у меня все отлично. Я сыт и обласкан женщинами. Бросил я мысленно дятлу, и тот полетел прочь. Представляю, как разозлится Алисия, когда услышит фразу про то, что меня приласкали женщины. Ну ничего, будет знать, как отвлекать меня во время важного задания. Идеальная будущая жена, как мне кажется, усмехнулся в моей голове Кракен. Ты тут в полной заднице, а она спрашивает, поел ли ты. Хватит смеяться, Кракен, у нас тут дел по горло. Прикрывшись щитом отлетевших в меня болтов, сказал ему, а то я не заметил, умник. Это, между прочим, моими щупальцами ты свой зад прикрываешь. И мою энергию тоже тратишь. С тебя потом порция целого запеченного кабана и бочонок пива. Парировал он. Мне казалось, что ты бесплатно мне помогаешь. И вообще, мы друзья, стиснув зубы и сделав кувырок, заявил я ему. Я что, на дурачка похож, чтобы бесплатно батрачить? С тебя причитается, Джон. Да уж, все понятно с этим Кракеном. И с чувством юмора у него все отлично. Но зато теперь в моей жизни вообще, никакого порядка нет, нужно срочно расчищать себе путь, остановлюсь хоть на секунду, и весь мой план прогорит, достаю из хранилища боевые зелья и неустанно бросаю их в толпу зомби, перепрыгивая через их разорванные трупы, но больше всего у меня расходуются сонные и туманные зелья, которые я разбрасываю щупальцами по сторонам и за спину, надеюсь, это немного затормозит моих преследователей, король, тем временем, уже дождался своей кареты, и некроманты усадили его внутрь, а на моем пути еще целая толпа зомби. Тут надо очень хорошенько подумать, или проиграть в этой битве. Иного пути попросту нет. Ошибиться, однако, всегда легче, чем преуспеть. Но это не в нашем с Кракеном стиле. Разрывая одним щупальцем ползущих на меня мутированных дохляков, я выхватил из хранилища длинную цепь с крюком, и другим щупальцем метнул ее прямо через головы мертвецов к карете короля. Крюк лязгнул об ось между задними колесами кареты и зацепился за нее. Ну все, Кракен, натягивай цепь изо всех сил, чтобы крюк не смогли снять. Обратился к нему мысленно. Щупальце тут же стало наматывать цепь на себя все сильнее, и карета забуксовала. Хе-хе, вы от меня не уйдете, сволочи. Джон Кракен свою добычу не упустит. Орудуя остальными щупальцами и раскидывая склянки по сторонам, я вижу, как мои запасы зелий скоро иссякнут. А ведь я их много с собой брал, но здесь приходится изрядно потратиться, чтобы выиграть время. Главное, что карета не двигается с места, и вокруг нее бегают озлобленные некроманты. Они машут мне кулаками и, кажется, им уже не терпится набить мне морду. Ну что ж, нашу встречу с ними я гарантирую, но вот кто кому морду еще набьет, это большой вопрос. Враги, тем временем, подступают все ближе. Пробираясь среди дохляков, смыкающихся за мной, они дышат мне почти прямо в затылок. Но я уже неплохо продвинулся вперед, так что пора прибегнуть к прыжку. «Кракен, по моей команде отпускай цепь!» — крикнул ему и оттолкнулся всеми щупальцами от земли. «Один, два, три, отпускай!» Последнее щупальце выпустило цепь, и я взлетел в воздух. В длинном кувырке через головы зомби я вскинул арбалет и прикончил двух некромантов возле кареты. Они явно не ожидали, что я так быстро преодолею препятствие. Но как говорится, вуаля, а вот и я. Приземлившись на землю и оставив позади себя мертвецов и замешкавшихся легионеров, я в очередной раз подумал о том, что люди бывают идиотами. Если бы не толпа зомби, то легионеры смогли бы легко ко мне подобраться. Но они хотели, как лучше, а получилось, как всегда. Понадеялись на удачу и недооценили меня, а ведь пора уже научиться воспринимать меня серьезно. Все-таки им жизнь я изрядно подпортил, и хотя бы в этом заслуживаю признания, а еще уважения к своей персоне, в качестве их врага. Ну да ладно, ворчать я сейчас не намерен. Некроманты из центральной части лагеря теперь начинают стекаться к карете. Но пока они добегут в своих дурацких балахонах, целая вечность пройдет. Для меня же даже секунда – это вечность. Так что, за работу. Уйдя перекатом в сторону от магической ударной волны с проклятиями, я в несколько прыжков подскочил к карете и, выбив на лету окно, двумя щупальцами обвил шею перепуганного Рахана. Хрясь, был король и нет короля, а теперь надо набить кому-нибудь еще морду напоследок и по-быстрому уносить отсюда ноги. Во всяком случае, я сделал, что я хотел. Мои преследователи внезапно остановились, и на лицах у них отразилось растерянное выражение. Неужели смерть короля настолько их потрясла? Подумаешь, с кем не бывает. В одном королевстве я видел, как правители менялись чуть ли не каждый месяц. Семейка у них была такая, что ради престола родственники регулярно подсыпали друг другу яд за ужином. Милота, да и только. Однако причина замешательства оказалась не в гибели Рахана. Из-за кареты вышел один из сектантов с загадочной улыбкой на лице. Он медленно зашагал ко мне, шурша своим длинным плащом по траве. За ним последовало почти сотня других сектантов и целое сборище темных магов. Бейрер. В воздухе так и витала мощная энергия, исходящая от них. Теперь мне самому стало не до смеха. Что все это значит? Главный сектант, с золотым обручем на голове, остановился в паре метров от меня и заговорил могильным голосом. «Кракен, не думали мы, что ты так наивен. Ты действительно решил, что всем в Ордане управлял король, а тебя волновать не должно, что я решил», — дерзко ответил я, глядя ему в глаза. «Пусть я оказался в крайне паршивом положении, но прогибаться перед этой падалью не собираюсь. Ты, как всегда, слишком самоуверен», — прищурился сектант, — «но мы все же весьма тебе благодарны. По давнему договору, связанному на крови, мы не могли навредить этому жалкому Рахану, но ты сделал это за нас, и теперь мы можем действовать на своих условиях». Остальные сектанты жутко оскалились своими серыми зубами и закивали, подтверждая слова главного фанатика. «Поэтому, Кракен, мы обещаем убить тебя безболезненно, в знак благодарности за помощь», — заключил он свое обращение ко мне. «Что ж, если рассудить здраво, то мне стоит бежать отсюда как можно дальше. Я уже чертовски измотан от всех этих битв, и силы мои почти на пределе. Но я окружен со всех сторон армиями, а сектанты и темные маги создают немало проблем. Они могут задавить меня численным превосходством. Даже если я смогу долго отбиваться, то маги меня рано или поздно поразят из-под тишка. Вступить в сражение можно, но у меня есть идея получше. Пусть она потребует почти последних сил, главное, что она осуществима благодаря высвобождению массовой энергии во время всех этих битв. Знаешь что, я бы на твоем месте к зубному доктору сходил», — бросил я главному сектанту. «Что вы такое едите, что у вас все зубы серые? О, Кракен, это твои последние слова?» — хладнокровно отозвался он. «Нет, мои последние слова здесь и сейчас будут следующие. Обломитесь. Меня вам не убить, так что, готовься бежать и плакаться на чьей-нибудь женской груди, щенок. Ты до моего уровня гениальности еще не дорос». Я подмигнул ему и, перелив в одно щупальце все сгустки энергии, рубанул им по воздуху. Вокруг раздался грохот, и на месте удара образовался раскол, через который показалась изнанка. Не мешкая, я побежал прямо туда. В спину мне донесся голос фанатика. «Ты глупец, Кракен, изнанка уничтожит тебя». Но я ничего ему не ответил и заскочил в нее. Все орданские рожи, как и рожи сектантов, остались далеко позади. Очутившись в изнанке, я прикрыл глаза и расплылся в довольной улыбке. А да, как же чертовски здорово снова оказаться дома. Глава 28. Вокруг раздаются множество криков и диких воплей, и мои барабанные перепонки страдают от таких громогласных звуков. Возможно, прорыв в изнанку был не самой лучшей идеей, но здесь, хотя бы, я не умру. Пусть сюда стекались самые свирепые и голодные существа, жаждущие пробоин от всплеска энергии, это не беда. Я уверен, что смогу прорваться через них. Из-за наших битв с орданцами, монстры изнанки и прочие твари учуяли все это, и собрались в одном месте, надеясь полакомиться человечиной, в случае прорыва. Но и я тоже им помог, прорезав проход сюда. Кто только не промчался мимо меня в мир людей. Двухголовые хищники с удлиненными конечностями, твари с тремя рядами клыков, и даже летающие кровососы, похожие на виверн. Они, конечно, сразу заметили меня, точнее, учуяли. Предвкушая пир из человеческой плоти, монстры с азартом бросились вперед, рыча и облизываясь. Самое забавное, что некоторые из монстров уже принялись драться друг с другом за право съесть человека. Но я сегодня не в настроении становиться котлетой. Взяв в руки меч, я спокойно пошел вперед. Заодно попросил Кракена поискать в изнанке пробоину, чтобы вернуться обратно. Сейчас я не могу рассечь пространство. Это возможно только при большом всплеске энергии из нашего мира, где идет война. К счастью, пробоины иногда появляются сами по себе, так что нужно просто найти одну из них. Пока Кракен принюхивается к потокам энергии и ищет пробоину, я займусь привычным делом. Первой на меня бросилась тварь с красными глазами и длинными когтями. Она широко раскрыла пасть, из которой воняло тухлятиной. «Ладно, подходите по одной». Усмехнулся я и всадил лезвие клинка прямо в череп этой твари. Из ее головы тут же заструилась серая кровь, и я рывком выдернул свой меч. Но тут на меня набросились сразу 10 монстров, брызгая слюной от нетерпения. Даже убивать их не хочется. Природа и так над ними поиздевалась. У этих бедолаг позвоночник находится сверху над кожей, а мозг не прикрыт черепом. Большинство их органов расположены снаружи, что как-то странно и непродумано, но мне же лучше. Продолжая двигаться вперед и принимая боевую стойку, я несколькими точными ударами по жизненно важным органам быстро прикончил пару монстров. Один из них попытался вгрызться мне в ногу сзади, но резкий пинок в морду заставил его передумать. Оголодавшие твари изнанки, напирая и топча друг друга, накинулись на меня со всех сторон. Рубя и разрывая зубастых щупальцами, я краем глаза успел заглянуть в хранилище кольца и довольно улыбнулся. Сегодня точно мой день. Я думал, что боевых зелий уже почти не осталось, ведь пока пытался добраться до короля Ордана, истратил чуть ли не 1000 склянок. Но в запасе кое-что осталось. Правда, как только доберусь до союзников, нужно будет пополнить свое хранилище. Теперь, отбрасывая от себя этих кровожадных тварей, я быстро вытаскивал склянку за склянкой и швырял их в монстров. Агррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr врагам надоело меня преследовать. Ну, оно и понятно, ха, тяжело с оторванными конечностями кого-то догонять. Да и большинству монстров захотелось так жрать, что они выбрали разлом в изнанке вместо того, чтобы атаковать меня бесконечно. Сейчас будут лакомиться орданцами. Те, конечно, такими силами смогут от них отбиться без проблем, но думаю, что кто-нибудь из них точно станет ужином для твари изнанки. Чем дальше я шел, тем больше встречал уродцев с выпирающими клыками и прочными панцирями. Напоролся на другой вид существ, тоже рыщущих в поисках добычи, но на них не стал тратить свои зелья, уж больно жирно будет. Просто пробил этим тварям панцири щупальцами, а затем проткнул их всех насквозь. «Ассс! Гэрэмэмэм!» кричит и извивается на моем щупальце один из них. Его отростки на висках то сжимаются, то разжимаются. Прорезав ему брюхо побольше, я сбросил его с щупальца и спокойно побрел дальше. «Еще немного, Джон, пробоина уже совсем близко», — обратился ко мне в этот момент Кракен. «А больше ты ничего не хочешь мне сказать?» — усмехнулся я. «А чем это ты?» — задумчиво поинтересовался он. «Например, о том, что в нескольких метрах от меня только что приземлилась весьма любопытная тварь», — я показал рукой немного правее. «Ты имеешь в виду ту, у которой две львиные головы, крылья и хвост, выделяющий яд?» — с иронией спросил Кракен. «И зачем мне было предупреждать тебя о ее приближении? Хотя бы потому, что эта тварь опасна и явно хочет меня сожрать. Обычно ты о таких вещах заранее предупреждаешь. Извини, я был занят поиском выхода и сосредоточился только на этом. К тому же, с этой тварью разберусь я, так как это мифическое существо», — ответил он. Едва Кракен это сказал, как меня ощутимо встряхнуло, и сквозь кожу прорвались мерцающие потоки энергии. Похоже, Кракен тратит энергии больше, чем я. Вокруг меня закружилась серая дымка, и эфемерная оболочка Кракена прорвалась наружу. Он угрожающе зашевелил щупальцами и хищно посмотрел на мифическую крылатую тварь. Увидев это, тварь склонила свои львиноподобные головы на бок, ее пасти приоткрылись, словно от озарения или осознания. Поджав скорпионий хвост, она поспешно замахала крыльями и ретировалась. «Эта тварь поняла, что не стоит охотиться на моей территории», — пафосно заявил Кракен. «Кто бы сомневался, там, где заявляет о себе Кракен, все пространство автоматически принадлежит только ему. Не думаю, что кто-то из существ изнанки осмелился бы потягаться с ним ради добычи». «Ладно, пора выбираться отсюда», — сказал я. «Веди вперед». Кракен указал направление через какие-то дебри, и я потащился через расщелину, поросшую красными подвижными деревьями. Прикончив пару тварей, я довольно скоро добрался до пробоины в изнанке и выскользнул через нее. Оглядевшись по сторонам, я облегченно вздохнул. Оказалось, я не так далеко от нашего военного лагеря, но вокруг него полно отрядов орданцев, и их лагеря рассредоточены по всему периметру. Биться с такой толпой врагов сейчас не стоит, нужно еще поднабраться сил, лучше незаметно проскользнуть к своим союзникам. Но дятлов на разведку тут уже никак не послать, боюсь, что вражеские маги засекут их в небе и прикончат. Обстановка и без того напряженная, все держат ухо востро, но оно и понятно, я же убил короля Ордана, так что неудивительно, что все под предводительством сектантов стали такими собранными. Придется полагаться только на зрение Кракена. Ауру живых людей я могу уловить из дальнего расстояния, поэтому постараюсь избегать их, вот и весь мой план. Выпив немного воды из фляжки, я двинулся в путь. Петляя по зарослям и лесным чащам, я размышлял о том, что может произойти дальше. Мне любопытно, какие шаги предпримут сектанты в этой войне. От них можно ожидать чего угодно, но вряд ли фанатики отступят от своих целей по возрождению мертвого бога. Надо будет помешать их планам. Пробираясь между стволов деревьев, я услышал голоса орданских воинов, переговаривающихся между собой. «Хопер, какого черта? Тащи крупное бревно для костра. Чего ты веток мелких нахватал? Чё, самый умный?» – ворчал какой-то рядовой, с поднятым забралом на шлеме. «Слышь ты, катись отсюда!» – ухмыльнулся ему в ответ товарищ. «Если что-то не нравится, сделай это сам, я тут в прислуге не нанимался, мое дело воинское, а не за костром следить, вот я так капитану и передам, потом только не удивляйся, если тебя выпороть прикажут», — съязвил первый. Чем дольше они спорили, тем тише становились их голоса, по мере моего удаления от них. Похоже, у орданцев сейчас затишье, воины заняты житейскими делами или активизировался другой фланг. Надеюсь, я ничего важного не пропустил, пока находился в изнанке. Выйдя из леса, я увидел палатки и шатры мальзаирцев. Все выглядело относительно спокойно. Убрав меч в ножны, я с уставшим видом направился к лагерю. На меня тут же с любопытством посмотрели союзников. Чего это они? Неужели уже что-то знают о случившемся? Но если так, то почему просто смотрит? Не успел я обдумать этот вопрос, как получил пощечину, затем поцелуй в щеку и снова горячую пощечину. Такое поведение могла позволить себе только Алисия. Потерев щеку, я повернулся к ней. Она часто дышала, и по ее румянцу было видно, что она бежала ко мне довольно быстро. «За что пощечина?» — спокойно спросил я. «Как за что?» — Алисия уперла руки в бока. «Ты же мне через дятла ответил, что тебя там какие-то женщины приласкали. Ты ведь в курсе, где я был?» — усмехнулся я. «В курсе», — ее лицо стало хмурым. «Тогда ты понимаешь, что про женщин я пошутил. Просто ты меня своими посланиями отвлекла в самый неподходящий момент», — объяснил я. «Я догадываюсь, что там не было никаких женщин, но такие шутки мне не нравятся, больше так не шути», — хмыкнув, она отвернулась. «А поцелуй тогда зачем?» — зашагал я к шатру бургомистра. «В честь того, что ты не умер», — Алисия поплелась следом за мной. «Тебе, кстати, поесть принести, ведь точно ничего не ел и устал». «Ну, от еды не отказался бы», — пожал я плечами, приближаясь к шатру. «Сейчас принесу пирог с рыбой», — подмигнула она. «Тут как раз перерыв после того ужаса, что произошел». «А чем это ты?» — нахмурил я брови. «А тебе Флавий все объяснит», — бросила она и завернула застоявшую рядом палатку. «КХМ, ну ладно». Я раздвинул полотно шатра и шагнул внутрь. Мой аппетит чуть не пропал от недовольных лиц бургомистра и главного стражника, сидевших внутри. У Григора на голове красовалась окровавленная повязка, а Флавий со остервенением жевал. «Почему вы такие мрачные?» — вместо приветствия спросил я и уселся на стул у входа. «У меня для вас хорошие новости. Мой план сработал. Я убил короля Ордана». Они переглянулись между собой, и Флавий, отложив недоеденную куриную ножку, заговорил. «Я не удивлен, что это у тебя получилось», — сказал он, вытирая рот платком. «Да и мы уже поняли, что король мертв. Орданцы словно озверели. Они атаковали наши позиции так яростно перед твоим приходом, что теперь вся земля в этом месте будет непригодна для жизни и ведения хозяйства на сотню лет вперед». «Ага, и это только начало», — вмешался Григор. «Ты здорово разозлил врагов, Джон. Но благо, мы готовы к войне. Боевых единиц у нас собрано много. В этот момент внутрь вошла Алисия с пирогом в руках и протянула его мне. Пирог был еще теплым, что приятно меня удивило. Поблагодарив ее, я принялся жадно жевать, а все остальные уставились на меня. Образовалась неловкая тишина. Прожевав пару кусочков, я нарушил молчание. В главном орданском лагере полно сильных темных магов, и сектанты активизировались, взяв всю власть в свои руки. Они довольно могущественные, и теперь будут вести войну вместо короля Ордана, который оказался марионеткой в их руках. Так что, Григор, ты прав. Это только начало. Ждите скоро более крупных нападений. Бургомистр задумался и почесал потный лоб. Судя по выражению его лица, он был не в восторге от новости о смерти Рахана. Я тоже не рад, что его гибель ничего не изменила, и Ордан не ослаб, как я рассчитывал. Под предводительством сектантов ситуация только ухудшилась, но зато война ускорится. А я как раз не любитель затягивать долго с этим делом. После нескольких минут размышлений Флавий все же заговорил. Будь что будет, но у нас тоже есть пара козырей в рукаве. Я готов их применить в случае необходимости. КХМ, а вот это уже интересно. Пока не знаю точно, о чем он говорит, но настрой у него боевой. Бургомистр тоже пока не причитает о том, что все обстоит ужасно. Может, у него просто нет времени на жалобы о судьбе Мальзаира, и это даже к лучшему. У меня и так уже голова болит от недостатка решительных людей вокруг. Временем позже, в морских водах Мальзаира, на палубе одного из авангардных кораблей флота стоял капитан Струдж. Он был родом из восточного региона Ториана. По заранее заключенному договору Флавий с бургомистром этого независимого региона, торианцы пришли на помощь Мальзаиру. Их задача состояла в том, чтобы отразить атаку инфернианского флота на портовый город. Капитан Струдж, отвечающий за ход военно-морской операции, вглядывался в горизонт, потягивая бодрящий напиток. «Скоро будем на месте», — сказал он, делая очередной глоток и обращаясь к своему старшему помощнику. «Если честно, капитан, я не понимаю, зачем мы в это ввязываемся», — вздохнул помощник, наслаждаясь свежим морским воздухом. Струдж медленно повернул голову и дал помощнику подзатыльник, затем пояснил. «Ты что, совсем идиот? Не видишь, что вокруг творится? Ордан и Инферния хотят уничтожить весь Ториан. Они рвут наши земли на части и выставляют себя властителями. Если поможем мальзаирцам отбиться, нам же лучше будет. Что тебе в этом непонятного? Извините, капитан, но они нам не особо помогали. После одной их попытки куча зомби взбунтовалась, и чуть всех не сожрали», — высказался помощник. «И что, всякое бывает. Хотят грохнуть одних, а попадают под раздачу другие. Это жизнь. Пора уже перестать летать в облаках и думать, что все будут нянчиться друг с другом. Тут ты либо успел взять ситуацию в свои руки, либо сдох», — нравоучительно заявил капитан. «Да, но было бы славно, если нас хотя бы предупредили», — хмыкнул помощник и потер покрасневший нос. «Ой, ну да ладно», — закатил глаза Струдж. «Тут всякому понятно, что это решительная война, и она идет насмерть. Либо сейчас прикончим орданцев общими усилиями, либо другого случая может не представиться. По нашим данным, в регион Мальзаира стянуты огромные вражеские войска. Король Ордана убит, и наступления ведутся по всем фронтам. Никто отступать не намерен, так что нам надо держаться». Капитан оглянулся на Торианский флот из 200 кораблей и подумал. «Наши суда хорошо защищены артефактами, да и 4 архимага на борту у нас есть. По силе мы инфернианцам уступаем ненамного. Ответить им есть чем, и это самое главное». Вскоре они увидели берег, забаррикадированный кораблями инфернианцев. Струдж протрубил в рог, и архимаги вышли на палубу, кивнув капитану в знак готовности. «Можете приступать, господа», — почтительно обратился капитан к архимагам, передавая слуге пустую кружку. Архимаги подняли руки вперед. Ветер трепал их капюшоны, пока они вместе читали заклинания. Вода под торианскими кораблями забурлила, и вскоре сорвалась с места, как пес с цепи. Огромные потоки воды хлынули вперед и, слившись в один гигантский вал, обрушились на корабли инфернианцев. Инфернианцы на палубах даже вскрикнуть не успели. Единственное, что они смогли заметить, это тень от гигантской волны, скрывающей от них солнце. Неутихающий ветер всем уже изрядно надоел. Из-за его порывов почти ничего не было слышно, и приходилось громко кричать. На горе ситуация была еще хуже. Ветер растрепал все, что только возможно. Срывает плащи и уносит, а Алисия не может собрать волосы в хвост. «Долго мы еще здесь будем?» — спросила Алисия, сложив руки на груди. «Мы не просто стоим, а наблюдаем за обстановкой. Еноты уже вступили в бой, так что все нормально», — ответил я, кивнув в сторону. «Орданцы натравили полчища оборотней на наши фланги. Я заранее предупредил своих людей обстреливать равнины в случае атаки. Серебряные болты, которые я подготовил, теперь позволяют енотам убивать оборотней с одного выстрела. Думаю, это не займет у них много времени. Если у меня с тактикой все идет гладко, то у союзников были проблемы». Раздвинув подзорную трубу, я начал пристально всматриваться в южный фланг. Вот черт, как я и предполагал, ведь предупреждал этого барона Розариона, что ему лучше не отделяться от основных сил. Но он меня, конечно, не послушал. Розарион еще слишком молод и самоуверен. Ради славы и почести он пошел со своей гвардией на орданский отряд с юга. Решил обойти ущелье и напасть на них со спины. Теперь он еле уносит ноги, при этом потеряв немало своих людей. Это было его ошибкой, принял орданцев за полных идиотов. Стоит быть поосторожнее с такими предположениями. Враги ожидали подобного, и специально не выставили дозор в ущелье, чтобы кто-то, вроде Розариона, подобрался поближе. Вот он, по своей молодости и вспыльчивости, в ловушку и попал. Орданцы устроили обстрел с высоты там, где он не ожидал. И тут уже ничего не поделаешь, барон сам сделал свой выбор. Если выживет, то это будет ему уроком. Но тут меня отвлекла Алисия, указывая рукой на запад. «Смотри, Джон, инфернианская армия приближается». «Пусть приближается», беззаботно пожал я плечами. «Это даже к лучшему. Если мы сейчас пробьем их фланги и ослабим их, то это обернется нам на пользу. Их королевство за морем, и в ближайшие дни они не смогут быстро вызвать подкрепление и пополнить свои ряды воинами и провизией. В этом смысле проще только Ордану. Слушай, если смотреть на все твоими глазами, Джон, то везде только позитив», усмехнулась она. «Может и не позитив, но ситуация не такая паршивая, как кажется, на первый взгляд», поделился я своими мыслями. «Мне уже известно, что они привели сюда не все свои силы. Инкастер мешает им и больно кусает их в бок. Да и по данным разведки от Григора, у орданцев есть военные контракты с другими королевствами, где они обязаны держать некоторые свои подразделения. Это как понимать?» Алисия прищурилась, глядя на меня. «Это обычный контракт между союзными королевствами. Одно королевство обязано предоставлять военные силы другому, в обмен на какие-либо услуги», объяснил я. «Видимо, Ордан рассчитывает на помощь от соседних королевств в будущем». «Ладно, допустим, это я поняла, но нам что теперь делать?» «Что-что, собирайся и пошли, к союзникам присоединимся. Надо помочь им потрепать инфернианские ряды», бросил ей и двинулся вниз по склону горы. Через 8 часов вокруг разносились стоны раненых тарианцев, которых доставляли в лагерь на носилках. После битвы на нескольких флангах, где противники измотали друг друга, наступил долгожданный перерыв. Обе стороны оттащили своих раненых в лагеря и стали набираться сил для следующей схватки. Алисия сидела на телеге с поклажей, свесив ноги и болтая ими. Она до сих пор не притронулась к супу, который уже давно остыл. Ее взгляд был пустым, словно мысли витали где-то далеко. Ее одиночество нарушил гном, который с трудом вскарабкался на телегу рядом с ней и, громко выдохнув, обратился. «Ты чего здесь одна, Алисия?» «О чем задумалась?» — засыпал он ее вопросами. Она медленно перевела на него взгляд и заторможенно произнесла. «А ты что сам тут делаешь, Багги? Ты же должен был оставаться в замке. Мы там Айка оставили за старшую, и попросили у Джона, чтобы он нам с Квазиком предоставил возможность повоевать. Война идет, а мы в замке сидим, как какие-то трусливые крысы. Так все веселье пропустим», — протараторил он. «Хоть здесь и пекло, но все равно лучше, чем тухнуть дома. Горгульи, правда, на нас налетали пару раз, но сейчас все тихо». «Ммм», — промычала Алисия и поставила металлическую тарелку на телегу. «Уже финальная битва, Багги. Скоро поймем, кто возьмет верх, Ордан или мы». «Конечно, мы. Надерем им всем зад», — бодро воскликнул гном и помахал кулаком. «Ты чего думаешь только о плохом?» — поинтересовался он у Алиси. «У нас оружие и воинов в достатке. Зачем унывать?» «Да не в этом дело», — отмахнулась она. «Мне просто кажется, что когда все закончится, Джон навсегда покинет эти края». «Ну, протянул Багги и почесал затылок. — В этом, пожалуй, соглашусь с тобой. Спокойная жизнь после войны явно не для него. Ему подавай вечную войну, да и врагов поинтереснее. Но, Алисия, тебе-то печалиться ни о чем. Даже если он уедет, то точно заберет тебя с собой. У вас же любовь, и все такое». Гном, со смущенным видом, развел руками. «Сомневаюсь в этом», — тихо произнесла Алисия. «Зачем я ему? Ему и без меня будет неплохо. Ну, не знаю, может, я и не разбираюсь в любви, ведь эльфийка меня вокруг пальца обвела, как и Квазика. Но для Джона ты важна и дорога. Было бы иначе, он давно бы уже от тебя избавился». Гном кашлянул в кулак. «В том плане, что выпроводил бы тебя из замка. Пусть вы, порой, ворчите друг на друга, но, по-моему, вы отличная пара. Во всяком случае, в сарказме вы идеально сходитесь». «Ладно, Багги, не будем больше об этом». Алисия спрыгнула с телеги в надежде избежать разговора, от которого ей становилось не по себе. Она все больше сама себя накручивала. «Нам пора отправляться на зачистку за лесом. Григор собирает людей, я слышала. Нужно разбить орданский лагерь, пока они не вырыли новые окопы и не расставили свои ловушки». «Хорошо, пошли». Багги спрыгнул на землю и заковылял за ней следом. Я отрешенно смотрел на рассечение на своей руке, над которым старательно работал Кракен. Прошла еще одна неделя сражений, и пока все стороны держат свои позиции, предугадать исход сложно. Из особых перемен можно отметить увеличивающееся число пробоин в изнанке. Из-за огромных всплесков энергии, ее прорывает то здесь, то там. Оглянуться не успеешь, как она рванет и раскроется повсюду. Впрочем, это не так уж и плохо. В наших рядах сейчас полно мертвецов. Орданцы сами передали их нам в руки. За эту неделю они натравили на нас огромные стада зомби, по всем фронтам. Но большую часть мертвецов прикончили мои еноты, а не союзники, и тут есть, чем гордиться. Неплохо я подготовил их к таким масштабным битвам. Алисия теперь не может нарадоваться числу ходячих мертвецов. Правда, иногда ворчит, что еноты перестарались и повредили кому-то суставы и сухожилия. Из-за этого зомби ходит криво и косо, а некоторые и вовсе только ползают. Но я уже устал ей объяснять, что во время битвы не всегда можно предусмотреть все нюансы насчет убийства, да и пушистики вошли в азарт. В последнее время они стали буйными, неустанная война их только раззадорила. Подумав о них, я откусил кусок запеченной баранины и повернул голову в сторону. Пушистики толпами сновали справа от меня, между маленькими белыми палатками, которые им специально установили. Здоровые еноты таскали целебные зелья своим раненым товарищам. Вон шкипер одному рыжему еноту перебинтовывает голову, а Рика в соседней палатке кормит печеньем карликового енота, которому позавчера прострелили лапку. Ну ничего, думаю, он быстро пойдет на поправку, с таким уходом и заботой. «Эй, Джон, ты не против, если я присоединюсь?» Вдруг окликнул меня Рузельтон. Я повернулся на звук его голоса. Сосед стоял с дымящимся пирогом в руках и с полной тарелкой запеченных куриных бедрышек. «Падай рядом», — кивнул я ему. Я и не собирался особо в одиночестве сидеть. «Ну, мало ли, может, решил подумать о своем», — улыбнулся он и уселся напротив на опустошенный бочонок возле костра. «А я несколько дел могу делать одновременно», — успокоил его. «Поэтому ты мне не мешаешь. Кстати, Рузельтон, как твоя челюсть? Я слышал, тебе хорошо с утра досталось, а сейчас смотрю, уже нормально ты говоришь, да и поесть собрался. Лекари ее подлечили», — пояснил он. «Это чертов орданский верзила здорово врезал мне в битве. Я даже не заметил эту сволочь. Был занят тем, что некроманту ребра пересчитывал. Ладно, хоть кулаком заехал, а не мечом или кувалдой», — подметил я. «В целом, у вас на северном фланге вроде неплохо дела обстояли, а я к югу отсюда целых полдня провел. Мы с Алисией инфернианских магов запугивали». «Да как тебе сказать?» – промямлил сосед, осторожно жуя пирог. «Барона Бакстерса знаешь?» «Ага, я с ним на вылазку ходил один раз, еще и на собраниях встречал», – кивнул я. «Так вот, он погиб, его артефактом подорвали. Нам во время битвы пришлось разомкнуть свои ряды и отбиваться сразу с нескольких сторон на тарданцев. У Бакстерса боевые снаряды закончились, зелья и артефакты тоже. Я со своими людьми пытался к нему пробиться, но не успел. Подкрепление тоже пришло слишком поздно», — Рузельтон продолжал жевать. «Бывают на войне огорчения. Зря он понадеялся только на артефакты. Можно было и с холодным оружием в руках неплохую стратегию рассчитать. Но лучше делать это заранее». Я откусил еще кусок сочной баранины. «Да, я и не спорю, что сам виноват. Молод был, опыта мало. Но зато граф Ладерик всех нас знатно удивил. Он, со своими людьми, прорвался через орданский отряд, к западу от нас, и лично прикончил шестерых мощных аристократов-некромантов. А ведь подобные некроманты чуть было не отправили меня на тот свет 3 дня назад. Хорошо, что я успел дождаться подкрепления. Рузильтон потянулся за последним куском пирога. Это здорово, что в наших рядах есть такие люди, как Ладерик. Я с ним хорошо знаком. Славный человек и воин. Да и лет ему уже немало, насколько я знаю. Он повидал достаточно битв на своем веку. Еще как, мой сосед вытер рот после еды. Я с ним участвовал в осаде крепости одного предателя Виконта. На Ладерика можно положиться. Он не подставил меня, и вовремя проник через канализацию под крепостью, иначе наш план провалился бы. Мы с Рузильтоном, за разговорами, вскоре съели всю еду, и он предложил выпить покупку вина. «Ты думаешь, сейчас время для этого?» Я с улыбкой посмотрел на него. «Мне-то все равно, Кракен может быстро переработать всю еду и напитки в энергию, и если нужно, я могу не пьянеть вовсе. А вот Рузильтон никогда не останавливается на одном кубке. Я в этом уверен», он кивнул мне, а затем махнул рукой, подзывая своего слугу. И пока он обсуждал с ним, какое вино лучше всего открыть, к нам быстрым шагом подошла Алисия. От прохлады у нее порозовели щеки, и ей это очень шло. «Джон!» — воскликнула Алисия, а ее голос звенел от возмущения. «Что случилось, моя красотка?» — спросил я спокойно. «Ты не думаешь, что нам нужно экономнее использовать зелья в следующей битве? Ты видел, сколько у нас осталось? Вчерашняя поставка из замка была сорвана», — выпалила она, едва переводя дыхание. «Я знаю», — кивнул ей. «А чем это вы? Я что-то пропустил?» — тут же поинтересовался Рузильтон. «На караван с моими людьми вчера напали горгульи. Гвардейцы отбились, но зелья спасти не удалось. Однако все под контролем. Я уже связался с Савелием. У нас еще есть запасы. Он работает над новой партией, и вскоре мои люди привезут их в лагерь. Не стоит волноваться», — успокоил я всех. «А если горгульи снова нападут?» Алисия не унималась. «Орданцы явно хотят помешать нашим поставкам боевых зелий. Это учтено», — подмигнул я ей. «Караван будут сопровождать маги, и горгульи к нему не подпустят». «Сразу бы так и сказал», — закатила она глаза. Рузильтон, посмеиваясь над недовольством Алисии, отпил вина из кубка, принесенного ему слугой, и предложил нам с Алисией присоединиться. Но выпить нам не удалось, ведь к нам приближался стражник из шатра бургомистра. «Вот вы где», — кивнул он нам, не обращая внимания на девушку. «Всех воинов срочно вызывают на совещание». «Слушай, мальчик», — Алисия метнула на стражника свирепый взгляд, — «а меня ты не заметил? Невежливо приветствовать только мужчин». Стражник замешкался, и я решил помочь ему. «Я, на твоем месте, ее не злил бы. Все-таки она сильная некромантка». «Ай, простите, леди, вы тоже приглашены на совещание», — пробормотал он и поспешил скрыться из виду. «Ха-ха, Алисия как всегда на высоте», — засмеялся Рузильтон и отставил свой кубок. «Мы поднялись и направились к шатру Флавия, куда уже сходились остальные аристократы. По пути мы обсуждали, что такого важного могло произойти. Казалось, что сейчас затишье, и за последние дни ничего странного я не заметил. Хотя, мне было некогда следить за ситуацией. Тяжело быть в курсе всех событий, когда ты весь покрыт вражеской кровью, а враги при этом только наступают. С этими мыслями я вошел в переполненный шатер и уселся вместе с Алисией на скамью в задних рядах. Так, все собрались, Флавий поднялся со своего места и оглядел присутствующих, которые переглядывались друг с другом. «А где Виконт Герберт?» Некоторые из аристократов пожали плечами на его вопрос, но Рузильтон поднял руку и сказал: «Герберта контузило во время взрыва, и он сейчас в коме».